Вечером в лагере Цзыю был устроен праздник в честь выздоровевшей анархии. В центре на площади горел огромный костер. Вокруг него плясали и водили хороводы, звучала ритмичная музыка, пили самогон, курили травку и анашу, ели хлеб и жареную козлятину. Анархия отдыхала в своем шатре. Бути выпили и расслабились, слились с молодежной толпой, танцевали и вели пьяные дискуссии. Дональд дурачился, забавляя анархистов. Штерн не пил, сидел со своим котом, с улыбкой глядя на происходящее. Ольга накурилась травки, разделась и танцевала с парнями и девушками у костра. Пак захмелела и быстро пошла спать. Часовщик Ананий быстро нашел себе полненькую подружку и танцевал с ней, выделывая пируэты на инвалидной коляске. Гарин и Маша возлежали на китайском кане, убранном малым покрывалом и разноцветными шелковыми подушками. На низком столе стоял кувшин с самогоном и лежала сильно пережаренная козлятина. Гарин выпил самогона и впервые за эти трое суток расслабился. Нос его вспотел и покраснел. Пламя костра дрожало в стеклах пенсне. «Если вы анархисты, зачем вам колючая проволока и вышки с пулеметами?» — спросил он Самуила. «Для выживания мы обязаны защищать чистоту анархистской идеи от внешних мерзостей», — ответил тот, словно читая пособие. «Анархисты — соль земли», — гордо добавила его подруга. «Зачем держать соль в солонке?» «Чтобы не растворилась в мерзостях мира!» «Не согласен!» — Гарин увесисто шлепнул ладонью по столу. «Ваша соль должна солить мясо жизни!» «Этого мяса стало слишком много!» — возразил Самуил, затянувшись косичком и передавая подруге. «И оно в основном тухлое», — добавила подруга и расхохоталась. «Не думаю, что Бакунин и Кропоткин одобрили бы это», — покачал головой Гарин. «Они солили мясо жизни собой», — добавила Маша. «Тогда было что солить», — возразил парень. И они с подругой снова засмеялись. «Ведь нынешний мир уж давно погружен в анархию», — продолжал рассуждать вслух Гарин. «Зачем вы отделяетесь от него?» «Анархия, анархия, рознь, доктор», — заметил Самуил. «Особенно здесь, в АР». «Наша анархия чиста и невинна», — девушка сняла через голову вспотевшую майку, обнажая грудь. «А во внешнем мире уже 30 лет царит анархия насилия!» «Анархия насилия!» — кивал Самуил, поблескивая мармалоновой скулой. «Наша анархия сладкая, а у них горькая!» Девушка с улыбкой легла на колени к Самуилу. «Вы что-нибудь берете от внешнего мира?» — спросила Маша. «Фрукты для самогона, хлеб, живородящую материю, сухой бензин для генератора». «У вас же нет денег. Чем платите? Услугами?» «Услугами», — улыбалась девушка. «Или просто забираем», — добавил Самуил, лаская грудь девушки. «Экспроприация! Но без насилия!» «Воровство?» — огладил бороду Гарин. «Мягкая экспроприация!» Девушка положила руку на широкое запястье Гарина. «Не пора ли предаться мягкому, доктор?» Гарин не успел ответить, как музыка вдруг прекратилась, и раздался протяжный переливчатый звук. Он вызвал у пляшущей толпы вопль восторга. Все тут же притихло, только пламя костра ревело и трещало. «Братья и сестры!» — — раздался усиленный динамиками голос анархии. «Болезнь и слабость, испытания и муки, страдания и боль, терпение и сосредоточие, превозмогание и преодоление, выздоровление и преображение, возвращение и успокоение, сила и радость здесь и теперь». «Здесь и теперь», — повторила толпа, — «внешняя дисгармония, внешнее несовершенство, внешнее напряжение, внешнее безразличие, внешние угрозы. Здесь и теперь». «Здесь и теперь». «Внутренний путь, внутренний мир, внутренняя сила, внутренняя радость. Здесь и теперь». «Здесь и теперь». «Наша жизнь, наша свобода, наше братство, наше единство. Здесь и теперь». «Здесь и теперь». Анархия смолкла. Толпа молодежи замерла вокруг костра, и ожил голос анархии. «Наша любовь здесь и теперь». «Здесь и теперь», — заревела толпа. Все пришли в движение, бросились ближе к костру, образуя плотный круг. Он стал разделяться на два круга, один внутри другого. Молодые люди принялись быстро раздеваться. Из сияющего золотого шатра две обнаженные девушки вынесли на беломраморной доске анархию, внесли в промежуток между кругами и медленно двинулись по этому промежутку. Черная, лоснящаяся от света пламени анархия стояла на доске, положив левую руку на грудь, а правую на чресло, запрокинув красивую голову. Полные губы ее были приоткрыты, а глаза закрылись. Доску опустили на уровень гениталий стоящих. По молодым телам, освещенным сполохами костра, пошли конвульсии. Все принялись ожесточенно мастурбировать. Раздались мужские стоны, женские всхлипы и вскрики. И не успела мраморная доска с анархией завершить круг, как первая сперма брызнула на белый мрамор и темное тело. Вскрики, стоны и причитания слились с ревом пламени. Гарин заметил в круге Анания на инвалидной коляске. Его подружка мастурбировала ему. Анархию пронесли по кругу три раза. Облитая спермой, как глазурью, на мраморной заблестевшей доске она торжественно отправилась в свой золотой шатер. Круг стал разваливаться, рассыпаться. Молодые люди падали в изнеможении на землю. Гарин и Маша сидели на кане, завороженные произошедшим. Первым стряхнул оцепенение Гарин. «Анархия! Анархии рознь!» — сурово произнес он. «Теперь ясно, зачем им колючая проволока», — прошептала Маша и взяла руку Гарина. Они повернулись, глаза их встретились, черные, как маслины Машины, и серовато-карие за стеклами пенсне Гарина. Он взял ее руку. «Доктор, примите меня без очереди», — скривила губы Маша. Быстро и бурно насладившись друг другом, Маша и Гарин лежали на широком, толстом, набитом пахучим сеном матрасе. В гостевой зоне с 20 деревянными клетушками им отвели лучшую, с двумя плетеными креслами, платяной вешалкой, грубым столом и даже картиной на дощатой стене. Блюда с необычными по форме и цвету фруктами. Гарин курил, Маша лежала, прижавшись к нему. «Нет, я вряд ли засну сегодня». Она села по-турецки. «После увиденного?» «Да. Как она сказала, сладкая анархия?» «Сладкая. Такую и нужно охранять с пулеметами». «Когда богиню проносили, я слышала запах коллективной спермы». «Так пахнет их анархия». «Это прекрасный запах. Лучше, чем запах крови. Давайте еще выпьем». «Можно». Он выпустил дым в своем паровозном стиле. Маша дотянулась до стола с кувшином самогона, наполнила две глиняные плошки, выпили. «Удивительно, что они даже ничего не слыхали про войну». Маша поставила пустую плошку Гарину на живот. «Они не знают». «Счастливые!» — рассмеялась Маша. «Нет, послушайте, Гарин, а ядерный взрыв?» «Здесь это был просто сильный гром. Да еще утром не обратили внимания». «А что же они?» — начала была Маша, но вдруг в соседних клетях послышались голоса. Туда вошли одновременно и сразу бурно приступили к делу. Слышно было абсолютно все. В левой комнатке оказалась Ольга с каким-то парнем, тараторящим на непонятном языке. В правой, страстно виновато, забормотал по-французски знакомый голос. «Je t'en prie simplement, chérie, vas-y doucement, tout doucement!» «Миленький, только прошу тебя, постепенно, постепенно!» В левой сразу ритмично захрустел соломенный матрас. «Боюсь, что большинство из наших уже стали сладкими анархистами», — произнес Гарин с нарочито грозно-плаксивым выражением лица. Маша засмеялась в его плечо. «Плесните-ка, Маша, еще», — попросил он шепотом. Маша исполнила, они выпили. Она прижалась, зашептала в ухо: «Вы мне хотели рассказать про метель». «Как я ехал в Долгое?» «Да». «Там особенно нечего рассказывать. Я не доехал, никого не привил, ноги потерял, зато стал другим человеком». «Совсем другим?» «Другим». «А каким были раньше?» «Серым колпаком». «Не верю». «Я сам не верю, что был серым колпаком», — все так же грозно-плаксиво пробасил он. Новый приступ хохота овладел Машей. Она смеялась, зажимая рот, отсмеявшись, повалилась на спину. «Слушайте, я так опьянела! Тысячу лет не пила самогона. Серый колпак. Почему это плохо? Это красиво и чисто». В левой клете на фоне ритмичного хруста соломы раздался звучный шлепок. «Куда ты летишь, дурачочек мой? Я же сказала, slow and deep, slow and deep!» В правой тоже захрустел матрас. «О, мон фу, мон френетик! О, мой неистовый, мой горячий!» «Маша, мы между Рязанью и Парижем». Маша молчала. Гарин глянул. Она спала на спине, приоткрыв губы, лишившиеся постоянного презрительного выражения. Гарин накрыл ее простыней, закрыл глаза. «Slow and deep, slow and deep! Encore, encore, plus fort! Еще, еще сильней!» Гарин открыл глаза. «Не дадут заснуть», — пробормотал он. Вспомнил, дотянулся до своей одежды, нашарил смартик, включил. Просыпание. Просыпание в очаровательном и беспомощном переплетении опустошенных тел. Нежные-нежные столкновения губ и рук. Вопросы еще закрытых глаз, темно-синих, к закрытым оливково-чайным глазам. Вопросы, вопросы без ответа. Узнавание, узнавание нового с каждым поворотом любимого лица, лица с каждым кивком, кивком любимой головы, головы с каждым шевелением безбрежных пальцев мужских рук и прикосновением достоверно нежных-нежных пальцев женских ног-ног. Открыв глаза окончательно, Джонни увидел. Он произнес имя той, что изгибалась коралловой из ящерицы на добродушной советской простыне рядом с ним. Ля-ля. Ее веки дрогнули, дрогнули, словно пир потомственных рабов-рабов, обреченных одним взглядом беспощадного владыки на неминуемую казнь. Казнь, казнь ожидалась мучительная, с разрыванием дрожащих тел-тел и сдиранием дымящихся кож-кож. Она увидела Джонни впервые рядом-рядом и утром-утром, зная, что он Джонни Уранов, но с другой, страшной в своей невероятности стороны, это был уже вовсе не Джонни Уранов, а сверх Джонни Уранов, собранный из плоских плотских листов желаний, желаний и снов-снов, высушенных на каменных досках судьбы и вечности под солнцем мучительной белой страсти-страсти. Ляля понимала это слишком грозно, слишком ответственно, но с другой страшной стороны и слишком бесповоротно, и воинственно свежо-свежо, и трогательно-самозабвенно. «Джонни!» — произнесла она его страшно прекрасное имя, как мраморное яблоко. «Я буду поить тебя с собой». Выдохнул Джонни солнечную пыль своих ярких и нежных попечений. «А я буду кормить тебя собой», — сказала она в его глаза. Глаза, и еще не покинув теплого отчаяния сна-сна, они принялись кормить и поить друг друга, кормить и поить вечной, бесконечной, влажной и ускользающей дельфиньей песней без слов-слов, без снов-снов, разрушая громоздкие замки прошлых иллюзий и сотрясая сумрачные лабиринты обветшавших обид-обид. Они уже не только пристально понимали друг друга, но и исчерпывающе обнимали. Гарин захрапел. Его разбудил Эхнатон, пробравшийся в их комнатку и вспрыгнувший ему на грудь. Гарин разлепил веки и увидел перед собой треугольную лиловую морщинистую морду с грозными зелеными глазами. «Пошел!» — выпалил Гарин самогонным перегаром. Кота сдуло. Таращась и чертыхаясь, Гарин поднял голову, дотянулся до пенсне, протер простыней, водрузил на нос. Маша спала рядом. В клетях было тихо. Голый Гарин тяжело сел на матрасе. Захотелось пить. Он потянулся к кувшину, но вспомнил, что там самогон, чертыхнулся и плюнул сухим воздухом в крохотное окошко. Надо было вставать с лежащего на полу матраса и тащиться куда-то. Гарин оперся о матрас, подтянул под себя титановые ноги, встал, ударился о низкий потолок. Черт! Пригнувшись, оделся, отодвинул линялую занавеску, вышел в узкий темный дощатый коридор, прогрохотал по гнущимся доскам и вышел на свет. Пепел от вчерашнего огромного костра еще слабо дымился. Было свежо, ночь оказалась холодной, солнце уже ярко светило, но лагерь еще спал. Одинокие люди и козы бродили по нему. Гарин посетил огромную дощатоземляную уборную и стал приставать к вставшим насчет воды и курева. Наконец ему дали напиться и закурить. Вода была превосходной, ополоснув лицо с толстой самокруткой в зубах, он прилег все на том же китайском кане и стал ожидать всеобщего пробуждения. Ожидая, автоматически включил FF-40, чертыхнулся, поняв, что сети нет по-прежнему, открыл роман Воскова и продолжил читать. 12. «Я покажу тебе все песни мира!» — выкрикнул Джонни на Красной площади, схватил Лялю за руку и раскрутил на жукоподобной брусчатке, как алмазное сверло своей победы. «Я готова сиять и петь во имя твое!» Ляля последовательно ввинчивала свои желания в пористую плоть его порыва. Над главной площадью страны водородной бомбой радости взрывалось солнце советской правды. Чистое небо голубело надеждами миллионов. Опустевший мавзолей грозно гремел гранитными гранями. Огромный великолепный портрет Лаврентия Берии торжественно и победоносно воздымался на орнаментальном здании ГУМа. «Джонни, мы встретились с тобой благодаря этому человеку!» Ляля схватила Джонни за невероятные кисти рук. «Поклонимся же ему!» Они опустились на колени, склонили головы перед портретом и коснулись древнего камня государственности, одним могучим движением соединившие их души, тела и гениталии в этом огромном и прекрасном мире. И надолго припали губами к глубокому гранитному безмолвию. «Неужели это Джонни Уранов?» — послышался женский голос, опрокидывающийся в колодец сдержанной восторженности. Джонни с трудом оторвал свои губы от гранитной вечности. «И он целует нашу Красную площадь!» — задрожал от нарастающего напряженного волнения мужской голос. «Да, это Джонни Уранов!» — рубящим лезвием реальности подтвердила Ляля. «Нет!» — всплеснула белыми, дородными и народными руками Настасья и тут же рухнула на розовые колени разбухающего обожания. «Джонни!» Только и успел произнести Петр подмосковными губами, ошеломленно застывающими на морозе всемирного узнавания, но жена дохнула жаром простой радости человеческой. «Петя на колени!» Они рухнули перед Джонни на колени своего жарко-ледяного восторга. «Кто вы?» «Русские люди?» — спросил Джонни с подробной решительностью, помогая им встать на пошатнувшееся прежнее. «Настасья и Петр Бобровы!» «Что вы делаете?» «Мы производим молоко, сметану, творог». «Зачем?» «Чтобы накормить белой радостью советских людей», — ответила за застывающих супругов Ляля. Морская бездна глаз Джонни качнулась, вспухая пузырями глубинного предчувствия. «Это прекрасно!» «Доброе утро!» — раздалось рядом с Гариным. Он обернулся. На своей японской инвалидной коляске сидел Ананий. Рядом с ним стояла его пухленькая подружка. «Хайрлы-тан!» — произнесла она. «Доброе утро, казахский язык!» «Утро доброе!» — ответил Гарин. «Сдается мне, вы неплохо отдохнули вчера». «Да, директно!» — усмехнулся Ананий. «Я это спросить имею. Можно ее нам с собой в Барнаул иметь?» «Мест нет», — сурово пробасил Гарин. «Но, может, кто имеет уступать место?» «Никто не потеснится, молодой человек. Да и дорога опасная». Узкое прыщавое лицо Анани исказило гримаса недовольства. Он перевел ответ Гарина на казахский. По-русски девушка не понимала. Акиншти, как жаль!» — закачала она круглым и белым, как луна, лицом. «А если я очень просить?» — продолжала Наний. «А может, вам с ней тут остаться?» — Ананий поморщился. «Я бы имел остаться, но мне в город надо!» «Гарин, вы здесь!» Маша ловко запрыгнула на Кан, как спали. Гарин поцеловал ей руку. «Прекрасно! Даже голова не болит. Качественный у анархистов самогон!» Подошел Мармалоновый Самуил, поднял растопыренную пятерню в знак приветствия. «Слава анархии! Наша богиня приглашает вас двоих на завтрак!» Внутри золотого шатра богини было море, коралловый риф, рыбы, актинии. Сама она восседала в белой раковине. Тело цвета темного шоколада обтягивал костюм спокойного зеленого тона. Раковина лежала на все том же куске лабрадора. Посредине шатра был низкий стол для гостей. К завтраку подали хлеб, йогурт из козьего молока, печеные яблоки, чернослив, кедровые орешки, мед и травяной чай. После взаимных приветствий и слов благодарности перешли к завтраку. Анархия пила только чай с медом из крошечной чашки. «Вы не боитесь, что ваш лагерь свободы будет уничтожен войной?» — спросил Гарин. «А вы не боитесь, что вас убьют по дороге в Барнаул?» — улыбнулась полными губами богиня. Гарин переглянулся с Машей. «Мы живем каждый день как единственный и последний», — произнесла анархия. «Это разумно в наше время», — тряхнул бородой Гарин. «У вас были проблемы с властями?» — спросила Маша. «Когда мы здесь обосновались, местные чиновники пытались создать нам проблемы, но, услышав голос наших крупнокалиберных пулеметов, отстали». «Откуда вы пришли?» «Первый лагерь возник на берегу Каспийского моря, потом Казахстан, берег озера Балхаш, потом Монголия, озеро Харгаснур». «Здесь поблизости нет озер», — сказала Маша. «Есть реки, воды достаточно». «Богиня, могу я задать вам интимный вопрос?» — обратился к ней Гарин. «Конечно». «Откуда вы родом и как вы стали анархией?» «Правильный вопрос!» — рассмеялась она. «Анархией не рождаются, увы. Я родом из Ирана. Меня вывели в знаменитом инкубаторе Бехор. Воспитывали и обучали в престижной школе изумрудных жен. Затем я была продана школой в гарем Али Машхади. Гарем был небольшой, 4 обычные женщины и 6 маленьких. Обычные жены были белыми, а мы — разноцветными. Он называл нас Рангин Каман, Радуга. Али не был очень богат. Он обожал одно и то же — наслаждаться одной из 4 жен, в то время как 6 маленьких щекотали его в разных приятных местах. Этим щекотанием я и занималась почти 4 года. Еще я пела, играла на терменвоксе, танцевала, а в один прекрасный день Али убили и его враги. Обычные жены были им не нужны, а нас, маленьких, они побросали в мешок и похитили. И вскоре я оказалась в Тибризе на подпольном рынке рабов. Случилось чудо. Меня купил один очень хороший человек по имени Асаф. Он был великий путешественник». Торговал нелицензионным умным тестом, переезжая с места на место. Я жила практически у него за пазухой. Мы объездили полмира. Легче назвать место, где я не была. И как-то раз Асаф имел дела с одним евреем из Эйлата, Ариком. Мы вместе ужинали. Я танцевала на блюде, как обычно. В общем, мы с Ариком сразу влюбились друг в друга. И ночью я сбежала от Асафа к Арику. Он был троцкистом, и про анархизм он первый мне рассказал. Я сразу влюбилась в идею анархии и поняла, это мое. ни религия, ни любовь человеческая не вызывали у меня таких чувств, как это. Мировая анархия, свобода, которую люди не видят в упор. Арик купил мне старые книги двух отцов-основателей анархизма, которым вы поклонились вчера, и однажды, когда я читала книгу Кропоткина «Анархия, ее философия, ее идеал», меня осенила идея лагеря свободы. Как и все великие идеи, она пришла внезапно. Это был жаркий июльский день в Эйлате. Я лежала голой на этой старой, пахнущей прошлыми веками книге, читала, перелистывала очередную пожелтевшую страницу, ложилась на другую, и вдруг, как вспышка в мозгу, лагерь, свобода, любая великая идея приходит для того, чтобы воплотиться. Прошли 9 месяцев, и я родила. Лагерь, свобода, и сама родилась и стала анархией. Гарин покачал головой. Удивительно. «Какая прекрасная история!» — воскликнула Маша. «Не могу себя назвать полноценным романтиком, но ваша история, дорогая богиня, вызывает у меня восхищение, переходящее в зависть». «Так оставайтесь в лагере свободы!» — улыбалась анархия. «Мы врачи. Люди долго», — кратко ответил Гарин. «Благодарю вас за теплый прием». Он встал и поклонился. Маша тоже встала. «У меня есть подарок для вас», — произнесла богиня и звучно хлопнула в крошечные ладоши. Вошла девушка. «Тян, принеси балет». Девушка удалилась и скоро вернулась с полупрозрачной полусферой размером с половинку апельсина. Она поставила полусферу на стол, поклонилась и вышла. Анархия коснулась полусферы, та стала раскрываться, перестраиваться, и вскоре перед Машей и Гариным на столе возникли подробнейшие театральные декорации размером с тарелку. Это была сцена оперного театра с задником в виде озера с ночным небом, темными тучами, луной и камышами. На небе сверкнула молния, зазвучала хорошо знакомая музыка Чайковского, и из-за декораций на сцену выбежали крошечные балеринки в белых пачках. Под музыку они выстроились коридором, и по нему плавно вышли, держась за руки, принц и Адилия, и начался торжественный танец. Танцоры были размером с бабочку-капустницу. В глубине декорации возник злой гений Ротбард и угрожающе затряс серыми крыльями ночной бабочки. «Это мой подарок вам», — произнесла анархия. «Вы любите классический балет?» «Ну...» — неопределенно загудел Гарин, поднимая брови и плаксиво топорща губы. «Любим», — пришла на помощь Маша. «Он чудесен. Всегда. А я равнодушна к нему», — рассмеялась анархия. «Поэтому эти танцоры у нас все время в анабиозе. Этот шар остался у меня от Арика. Как он попал к нему, понятия не имею. А теперь он будет у вас». «Благодарим вас, богиня», — поклонился Гарин. «Что за спектакль?» — спросила Маша. «Венский оперный театр, 1964 год, «Лебединое озеро», постановка Рудольфа Нуреева. Все танцоры до единого клонированы. Как говорил Арик, продукт был выпущен к столетию постановки. Смотрите!» Анархия дважды коснулась декорации, и музыка прекратилась. Танцоры замерли на своих местах. Богиня взяла и подняла на своих ладонях главных героев балета. «Это Нуреев, а это Марго Фонтень». «Чудесно!» — улыбнулся Гарин. «Теперь они будут радовать вас». Богиня трижды коснулась декорации, и все снова сложилось в полупрозрачную сферу. «Благодарим вас». Маша приняла полусферу. Гарин приподнялся. «К сожалению, нам пора двигаться дальше». «Я понимаю. Да помогут вам в пути ветры свободы». В скором времени караван Маяковских, груженных людьми, бути и поклажей, под прощальные крики и одобрительный свист анархистов, вышел из ворот Цзыю и взял курс на север. Джастин и Ольга решили остаться в лагере. Их никто не удерживал. Воспользовавшись освободившимися местами, Ананий втянул в корзину свою луноликую казахскую подругу Салтанат. Бути после бурной ночи были в полудреме. Дональд просто спал в своей корзине. От лагеря анархистов за чудесное исцеление богини анархии путешественникам перепало воды, хлеба и жареной козлятины. Погода по-прежнему радовала, солнце сияло. Гарин и Маша ехали на головном Маяковском. Подкрепившись продуктами жизнедеятельности анархистов, маяковские бодро и размашисто шагали, улыбаясь раскинувшемуся перед ними алтайскому пейзажу. Через пару часов лесистые холмы совсем сгладились, и впереди раскинулась великолепная равнина, поросшая молодой травой и бурными первоцветами. Небольшие островки смешанного леса зеленели то тут, то там. «Сети нет до сих пор», — Маша убрала в карман свой смартик. «Неужели электромагнитный импульс способен так надолго повредить систему?» «Возможно, сеть отключена в военных целях». Гарин курил анархистскую самокрутку. «Вы правы, Гарин», — презрительно согласилась Маша и рассмеялась. «Что?» «Я думала, что Эммануэль останется в лагере, но ошиблась». «Жизнь вносит коррективы». «Да, легко нашим Бути. Родственников нет, никто не ждет. Могут остаться, где хотят». «Но комфорт им необходим». «Джастин поступился комфортом ради сладкой анархии». «Это тоже комфорт души». «И снова вы правы, доктор». «Через минут 40 пора где-нибудь и привалиться». «Здесь везде так красиво». «Там что-то блестит впереди. Может, речка? Дойдем и устроим привал». «Прекрасно». То, что блестело, действительно оказалось речушкой, мелкой, с песчано-каменистыми отмелями и уже не мутно-молочной, а прозрачной водой. Возле речки был маленький перелесок. В нем и решили устроить привал. Но едва подошли к леску, как далеко сзади вспыхнуло, просияло и погасло. И тут же люди ощутили слабый толчок в сердце. «Опять!» — покачала головой Маша. «Вторая!» — бодро кивнула Пак. «Война идет!» — угрюмо пробасил Гарин. Долетел грозный ракочущий гром. Маяковских слегка качнуло. «Привал!» — мрачно скомандовал Гарин. «На колени!» Маяковские стали одновременно опускаться на колени, но не успели они выполнить эту команду, как из-за деревьев показались трое мужчин с автоматами. Один из них, чернобородый, выкрикнул что-то на непонятном языке. Путники замерли в своих корзинах. Бородатый снова выкрикнул, поднимая автомат. Гарин стал поднимать руки, но бородатый со злобой снова закричал. «Не стреляйте!» — крикнула Пак по-алтайски. Бородатый закричал злобно и протяжно, целясь из автомата в Пак. Маша выхватила свой большой черный глок из кобуры и открыла огонь. Бородатый упал, двое других бросились на землю и открыли огонь из автоматов. Прячась за плечами своего Маяковского, Пак достала свой питон и стала стрелять. Бути пригнулись, Саламат испуганно вскрикнула, Гарин присел, шаря по карманам в поисках бульдога. Штерн тоже замешкался. «Мужчины, мать вашу, ну что же вы!» — закричала Маша, разрядив всю обойму. Гарин все не мог найти револьвер. Штерн высунулся из корзины и успел дважды выстрелить, но ответная очередь снесла его. Прячась за головой Маяковского, Пак стреляла наугад. Чувствуя растерянность противника, нападавшие поднялись и двинулись, стреляя очередями. Но Ананий, вытащив из сумки свой короткоствольный автомат, ответил им длинной очередью, заставив снова залечь. Гарин, наконец, нашел свой бульдог, героически выпрямился и открыл огонь. Вдруг мимо обороняющихся что-то грозно просвистело, и двух разбойников накрыл взрыв. Осколки камней разлетелись вокруг, заставив путников присесть. Все оглянулись. Неподалеку стояли пятеро конных. Один из них с ракетометом на плече навел его на путников. «Не стреляйте!» — крикнула Пак по-алтайски. «Не стреляйте!» — выкрикнула Маша по-китайски. «Не стреляйте!» — завопила Салтанат по-казахски. «Не стреляйте!» — закричал Сильвио по-итальянски. «Не стреляйте!» — заревел по-русски Гарин на манер протодьякона. «Русские!» — громким высоким голосом выкрикнул один из всадников. «Русские!» — пророкотал Гарин. «Слава богу! Отставить!» Всадник опустил ракетницу. Конные подъехали ближе. Они были хорошо одеты и вооружены, на сытых холеных лошадях с добротной сбруей. Их вожак восседал на вороном коне с роскошной гривой. В руках он держал автомат с оптическим прицелом. «Откуда?» — спросил он строго высоким голосом. «Мы врачи. Бежим от войны. В Барнаул», — ответил Гарин. Всадник остановил на лице Гарина взгляд своих быстрых и неприветливых глаз. «Врачи?» Его худощавое загорелое лицо с пышными усами, перетекающими в густые бакенбарды и орлиным носом, выражало суровое недовольство. «Да, врачи», — с достоинством повторил Гарин, выпрямляясь в корзине и нервно оглаживая бороду. Всадник подъехал еще ближе. Его конь покосился смоляным глазом на лицо стоящего на коленях Маяковского и всхрапнул. Подъехавший сузил свои злые глаза, вглядываясь в Гарина. Маша и Пак замерли, опустив оружие. Гарин стоял под взглядом незнакомца, как гранитный столб. «Так это же прекрасно!» — вдруг воскликнул фальцетом всадник и расхохотался. С его орлиного лица мгновенно, как слетевшая маска, сошло злое выражение. Оно стало приветливым, глаза тоже засмеялись и залучились радостью. «Граф Сугробов!» — кивнул он головой под маленькой кожаной шапкой с меховой оторочкой. «Доктор Гарин», — поклонился Платон Ильич. Медики тоже представились. «Прекрасно! Прекрасно!» — слегка картавя, граф обвел их изменившимися радостными глазами. «А мы вас приняли за витаминдеров. А те, кто...» Он резко обернулся, глянул на убитых. «Они напали на нас», — заговорила Маша. «У нас раненый!» — Пак склонилась над Штерном. Он был в сознании и держался за сочащееся кровью плечо. «Раненый? Поможем, поможем!» Граф развернулся на своем мощном коне. «Братцы, гляньте раненого!» Хотя он рассмеялся. «Вы ж сами врачи! Прав!» «Ваше средство!» — подъехал на кауром жеребце здоровенный усатый детина. «Обыщите их! Забери оружие!» «Слушаюсь!» — рявкнул проф и, пришпорив Каурова, метнулся к леску. «Врачи, врачи!» — повторял граф. «Русские врачи! Расчудесно! А это кто?» Он заметил осмелевших, повысовывавшихся из корзин Бути. «Бути?» — ответил Гарин. «Пиби!» «А?» — непонимающе усмехнулся он и тут же завертелся конем вокруг Гарина. «Я-то грешным делом принял тех за вашу охрану! Мы вас издалече засекли. Думали, караван витаминдеров с Казахстана идет. А эти бриганды, видать, на вас решили поохотиться. Устроили засаду, так?» «Так, так», — кивал Гарин. «У вас есть бинт, антисептик?» — отчаянно спросила Пак. «Мы ничегошеньки не взяли». «Бинт!» — граф обернулся к своим. «Я имею», — ответила Наней. «Давайте, давайте», — торопила Маша. Вытащили из корзины, положили на землю и осмотрели Штерна. Одна пуля пробила ему бок на вылет, другая застряла в плече. «Не радикально, не радикально», — бормотал он, силясь улыбнуться. Кот жалобно мяукал и жался к его ногам. Маяковский и Штерна, изрешеченный очередью, стоя на коленях и улыбаясь, совершал руками одно и то же движение, поднимая что-то невидимое и отправляя назад в корзину. Маша и Пак перевязывали Гарина. Подъехал усатый детина с тремя автоматами. «Ваше сиятельство, не казахи, монголы или чечены, вот!» Граф осмотрел оружие, два автомата швырнул в речку, один вернул всаднику. «Это был не монгольский язык», — заметила Пак. «Чеченов много тут броет», — заговорил детина. «Китайцы навешали им люлей в Дагестане, вот они поперли на Алтай». «Знакомьтесь, господа, мой Исаул», — представил его граф. «Проф Петров», — кивнул головой усач. «Надо вынуть пулю», — бормотала Пак. «Обязательно». «Дома у меня есть и врач, и инструменты», — сказал граф. «Поедемте». «Подъем», — скомандовал Гарин Маяковским. Маяковский Штернов спрыгнул на ноги и снова бухнулся на колени. И стал непрерывно повторять это вместе с погрузочным движением. От него посторонились, стали залезать в корзины, перевязанного Штерна погрузили. «Вперед!» — скомандовал Гарин. Маяковские зашагали. Поврежденный Маяковский продолжал падать на колени и вскакивать. Его так и оставили на берегу речушки. Граф и всадники поехали рядом с шагающими Маяковскими. Гарин и Маша переговаривались с графом, оказавшимся словоохотливым. Выслушав от Гарина историю бегства из санатория, он сочувственно цокнул языком. «Казахи! После проигранной уральской кампании им не имется. Там получили по зубам, решили двинуть на Алтай. И снова бомбой начинают, дурачье! А потому ж за спиной китайцы! Я говорил генерал Порфирьеву, казахи воюют не сами по себе. У них Хауфан прикрыт надежно. Хауфан — это тыл по-китайски». «Они пойдут на Барнаул?» — спросила Маша. «Не думаю». Граф выпростал одну ногу из стремени и ловко закинул ее перед собой на луку седла. «В Барнауле стоит западно-сибирская дивизия генерала Шварцмана. Казахам это хорошо известно. И у них есть небо. Стало быть, с бомбой не получится. Казахстан просто хочет сдвинуть границу. Это им временно удастся. Аэр отступит, естественно. А там посмотрим. Сейчас трудно что-либо предсказывать». «Сюда не дойдут?» — спросил Гарин. «Не думаю. А если и дойдут, нам, русским алтайцам, будет чем их встретить. Я себе маленькое небо прикупил вовремя, не поскупился». Он снова цокнул языком и хлопнул себя по голенищу. «Какое счастье, что я встретил сегодня русских! Это неизменно радость для меня, русская речь! После трех войн нас разбросало по миру и уже не собрать! Только родная речь и собирает! Фатум! Фатум! Прав! Ваше сиятельство, скачи вперед, распорядись насчет баньки, а Бориская пусть надевает колпак». «Слушаюсь!» — проф пришпорил коня. «Я надеюсь, господа, что вы голодны, аки крещенские волки?» «Есть малек», — щурился на солнце Гарин. «Голод не снег, на солнце не растает». «Мы не успели поесть, как на нас напали», — сказала Маша. «Так это же прекрасно! Отобедайте у нас. Часть ходьбы вашим богатырям, и мы дома!» «Граф, у вас дома есть сеть. Что? Сеть? Это вредно для нейрона. Вы же знаете с детства. А мобильная связь? Вы пользуетесь мобильным смартиком? Граф усмехнулся, хлопнул себя по голенищу. Голубушка, зачем мне мобильный, если я сам мобильный?